Колчан расчехлен, тетива уже на луке. Сейчас будет команда, рука привычно и аккуратно подхватит пучок стрел, звонко щелкнет тетива по рукавице, три стрелы уйдут вверх, за ними еще три, затем Славка подхватит щит, чтобы принять вражеский залп, иначе в строю никак не защититься. Славка поискал глазами будущую цель. Выбрал среди противников самого важного в наилучшем доспехе. Может, самого князя Олега. Славка хорошо знал овруческого князя. Не то чтобы дружбу водили, однако и вражды между ними не было. Сейчас Славка не думал об Олеге как о человеке, которого знал. Перед ним были цели, которые надо достать стрелами. Воин не думает о добре и зле. Воин убивает. Даже если на его груди крест. Даже если по ту сторону такие же, как он. Он убивает или перестает быть воином. Такому дорога только в монахи. Но об этом Славка тоже не думал. Знакомое предвкушение близкой битвы обострило все чувства. Кончики пальцев коснулись стрел, на ощупь безошибочно выбрали три бронебойные. И тут стена Олеговой конницы пришла в движение. Это было неправильно. Сейчас в нее ударят стрелы. Первые во вражеском строю запнутся от смертельных брызг, накат конной лавы ослабнет, и тогда... «Вперед!» — бешеным голосом вскричал Ярополк, рассерженный тем, что брат первым ринулся в атаку, и, выхватив мечи, бросился навстречу овруческой коннице. Славка изумился, когда услышал крик князя, и увидел, как его белый жеребец вырвался из рядов, и молниями вспыхнули клинки в руках князя. Но размышлять было некогда. «За князем!» Славкин конь, нетерпеливый разбойник, не дожидаясь команды, рванул с места. В иное время Славка наказал бы его, жестоко осадив, но сейчас не время школить жеребца. «Перун!» — заорал Славка вместе со всей гридью, припал к гриве, выставил копье и полетел. Миг, и он тоже вырвался из ряда чуть запоздавших дружинников. За такое все наставники дружно ругали. Рвать строй во время сшибки тяжелой конницы — последнее дело. Но сейчас не до того. Князь вон уже полсотни шагов опередил всех. Да и противник тоже не держал строй, а вручане неслись, как дикие степняки, в разброд. А впереди, далеко обогнав всех, одинокий всадник — князь Олег, на могучем коне в сверкающем ярче солнца шлеме. Будь это степь, одного такого шлема было бы довольно, чтобы Олега уже сбили стрелой, да и Ярополка сразу закидали бы стрелами. Но сейчас никто не стрелял. Разбойник мчал мощным галопом, далеко выбрасывая ноги, вырывая подковами клочья дерна. Его не надо было понукать. Он сам рвался вперед, потому что не терпел, когда кто-то оказывался быстрее его. Славка ловил ртом тугой воздух, глядел меж ушей коня на стремительно растущие фигурки врагов. Расстояние между Славкой и киевским князем сокращалось намного медленнее. Правда, Ярополк, в отличие от Олега, был не один. Рядом с ним, не отставая, неслось не меньше десятка гридней. Олег оглянулся, увидел, что его дружинники отстали почти на сотню шагов, сообразил, что ничего хорошего от шибки с дюжиной противников ждать не следует, и бросил коня влево. «Он мой! Мой!» — громко закричал Ярополк, однако достаточно быстро развернуть коня не сумел и проскочил мимо. Зато Славка налетел точно на младшего Святославича. Конная сшибка — одно мгновение. Славка удачно нырнул под метящее в лицо копье. Сам он целил в грудь. Точно в зерцало Олегова панциря. Не убить, спешить. Однако овруческий князь подался вправо, и железка лишь скользнула по броне. Миг, и Олег уже позади. Разворачиваться Славка не стал, навстречу ему уже мчались ярые от азарта Олеговы дружинники. Показать им спину — умереть. Славка послал разбойника вперед. 10 ударов сердца, и Славкино копье ударило точно в грудь налетевшего овручанина. Мгновенное напряжение упершихся в стремена ног, гасящих могучий толчок, и противник птичкой вылетел из седла. Второй авручанин наскочил сбоку, секанул мечом мимо. Третий вскинул коня на дыбы, заслоняясь от Славкиного копья. Славка удержать удар не успел, и копье на полную длину пера вошло в конскую грудь. Когда конь противника с жалобным ржанием повалился на бок, Славку едва не выбросило из седла. А вот сам авручанин успел соскочить, выхватил меч и кинулся к Славке с намерением подсечь ногу разбойника. Зря он это сделал. Разбойник тут же показал, что он не тягловая скотина, а настоящий боевой конь. Копыто угодило авручанину в лицо, смяв стрелку шлема и разможжив нос. Славка этого подлого нападения даже не заметил. Он вдруг обнаружил, что авручане осаживают коней. А через мгновение, в десятки шагов от Славки, понукая коня, пронесся сам князь Олег, встрепанный, потерявший копье, щит и роскошный золоченый шлем. Еще миг, и юный князь потерялся среди собственных дружинников. Славка оглянулся и увидел правильный, восстановившийся строй киевлян, который единой, ощетинившейся копьями стеной, накатывался на Славку. Славка вырвал из ножен саблю. Миг, и раздавшийся строй принял его внутрь и понес вперед. То ли смущенные отступлением собственного князя, то ли от грозного вида киевской рати, но авручане дрогнули и побежали. Некоторые в разные стороны, как зайцы, но большинство кинулось к мосту через ров. У моста мгновенно образовался затор. В это уже не в войско, в толпу сходу ударили киевляне. Ярополк в первых рядах, Славка видел, как пляшет его знамена. Авручан расплескивало в стороны. Многие посыпались в ров. Оставленные в городе вои пытались закрыть ворота, но вливавшийся внутрь поток дружинников им помешал. Ярополковы гридни ворвались во вруч. Авручане не сопротивлялись, сразу побросали оружие. Вдохновлять их на битву было некому. Юный князь Олег где-то потерялся, его лучших гридней побили в первой же шибке. Ясно было, сопротивление бесполезно. Однако Ярополк недолго радовался победе. Ровно до тех пор, пока из-под трупов тех, кто во время бегства свалился в крепостной ров, не извлекли тело задавленного брата. От этого беспорядочного бегства погибло и получило увечья больше авручан, чем от киевского оружия. Со стороны киевлян погибших было немного — 11 человек, и среди них — малой. По обидной случайности именно на него налетел князь Олег, разошедшийся со Славкой. Отрок не смог увернуться от княжьего копья. Рана была несмертельная. Но малой не сумел удержаться в седле и рухнул под копыта накатывающейся киевской конницы. И его стоптали.